Переход на использование волшебных палочек с сердцевиной-резонатором, который проводит ману и фильтрует ее, делая ближе к нейтральной, позволило разработать современную западноевропейскую школу магии, основанную на использовании быстрых ритуалов. Но универсальность вылилась в ограниченную пропускную способность концентратора, поэтому чары стали становиться все более искусными, но в большинстве слабыми. Как бы ни заманчив был путь узкоспециализированного стихийника, минусы перевешивают плюсы. Слишком много шансов сойти с ума или погибнуть по пути становления силы. Вершина эволюции узко ограничена элементалем своей стихии. Хуже всего невозможность использовать другие направления магии. В общем, самой эффективной мне видится магия слова, но использование концентратора и прочих школ магии отбрасывать не стоит. Особенно интересной выглядит ритуалистика. Жаль только, что в этом мире ритуалистику настолько рьяно запрещали и уничтожали о ней информацию последние лет 300, что найти что-то стоящее в этой области крайне тяжело. Это то направление магии, где даже слабый, но знающий волшебник способен творить очень сильную магию. 27 декабря я проснулся поздно, ближе к полудню, поскольку зачитался до утра книгами. На завтрак сварил в турке кофе и после первой чашки этого прелестного напитка голова начала работать. Первое, что начало крутиться в голове, ситуация с бандитскими разборками в Англии. Я только начал тут обживаться, но уже успел повстречаться с представителями противоборствующих магических банд. Подобное явно не к добру, как и разбитые магазины в центре города. Что-то Великобритания перестает мне нравиться, а чуйка начинает подавать сигналы о том, что хотя бы временно стоит покинуть остров. Давай рассуждать логически. Кто-то превратил школу магии в полигон выживания, причем дети считают, что это вполне нормальная практика обучения. На этом полигоне некий субъект выращивает и закаляет свою личную мини-армию хунвайбинов, куда берет без разбора пола и парней, и девушек. Фактически, вся эта молодежь, пушечное мясо для какого-то главаря банды. Хаем, кажется, где-то мне встречалось одно имя. Открыв книгу по современной истории, стал листать, пока не нашел нужную страницу. Ага, вот оно. Альбус Дамблдор, директор Хогвартса, председатель Визингамота и председатель Международной комиссии магов. Полагаю, он же главарь банды Орден Феникса. Вот это зубр. Официально сразу в трех креслах сидит. Вот кто в магической части старушки Англии местный крестный отец. А эти типы, которые пожиратели смерти против него копали полтора десятилетия назад, но Дон Дамблдор завалил всех, а кого не завалил, или в тюрьму засадил, или выдал все деньги, или на свою сторону сманил. Теперь горстка выживших бандитов поднялась на ноги. Они снова начали дележку пирога. А что? Дон Дамблдор шикарно устроился. У него фактически бесконечно пополняемый полигон пушечного мяса, детишек в школе магии, из которых он растит идейных фанатиков. Да, похоже, я немного расслабился с Гринджер. Она же фанатик, даже с почищенным организмом мозгов не прибавилось. Естественно, первое, что она сделает, оказавшись в школе, побежит докладывать Дону обо мне. Есть, конечно, вероятность, что она этого не сделает, но буду исходить из худшего варианта. Что бы я сделал на месте старого мафиози, узнав, что какой-то малец, ни к одной из банд не причастный, ломает фанатика, на воспитание которого были потрачены время и ресурсы? Думаю, послал бы к этому щеглу пару мордоворотов поговорить по душам и выяснить, что с него можно поиметь. Тут несколько вариантов. В первом варианте мне мягко, поломав руки и ноги, объясняют, что лезть в дела больших людей вредно для организма. Или же под вариант, когда стирают память, возможно, предварительно покалечив. Во втором варианте меня вербуют, причем, не церемонясь, поставят перед фактом. Причит, щегол, влез куда не просит. Твои проблемы. Если хочешь жить, то воюй за нас, или умри. Итог всех хунвейбинов одинаков. Их либо убивают, либо сажают в тюрьмы. Есть еще варианты. Ну, Например, что Дон Дамблдор не обратит на меня внимания. Не думаю. Послать пару бойцов ему ничего не будет стоить, а не найдя квартиры, они пойдут в школу. И если меня они могут и не поймать, хотя бы потому, что могу уйти под ключом, то вот тетушку Мэри подставлю капитально. Значит, пора валить из этой страны. А как бы так сделать, чтобы и свалить, и образование получить? Хотя, чего я туплю? У меня же проклюнулись навыки легилименции. Хотя в ментальной магии я пока не силен, но и этого будет достаточно, чтобы ментально обработать весь педагогический состав. Преподаватели будут ставить мне оценки, словно хожу в школу. В конце года вернусь, получу диплом и... Хотя, это самое узкое место плана. Именно в этот момент меня могут подловить. А что, если к тому моменту подготовиться и действовать через посредников? Например, наложить твердую иллюзию и заклинание подвластия, а лучше вообще оборотным зельем опоить какого-нибудь парня и отправить вместо себя в школу. Естественно, чтобы учиться, ему оборотного зелья не напасешься, а вот чтобы сходить на получение диплома, план в самый раз. Эх, вот зачем мне надо было самоутверждаться подобным образом. В смысле, переться к Гриндджер и резать правду матку. А я ведь еще даже не тренировался в ментальной магии, в частности, в стирании памяти. Единственный опыт был с Мариной, но тогда память не стирал, а блокировал посредством гипноза, и то жуть, как намучился на протяжении нескольких дней. А мы ведь с Мариной под одной крышей ночевали, это не с наскока забежать в гости на 5 минут. Чего я убиваюсь? Ну да, сделал ошибку, попонтовался. Да. Могут быть проблемы, с кем не бывает. Просто на будущее учту, что не стоит лезть куда-то, пока не стану сильным магом. Так в задумчивом состоянии я дошел до кухни. Там уже вовсю хозяйничала миссис Стэнфорд. Она сразу же заметила меня. Губы Мэри украсила теплая душевная улыбка. Она мягким тоном произнесла: «Джонни, ты проснулся, а я тут завтрак приготовила, только не думала, что ты будешь спать почти до ланча». «Доброе утро», — сев за стол и налив себе чая, продолжил. «Мама, нам надо поговорить». «Что?» Миссис Стэнфорд ощутимо напряглась. Ее взгляд из теплого превратился в колющий. «Джон, опять что-то случилось?» «Мам, тут такое дело, сложно было начать серьезный разговор, особенно без предварительной подготовки, но кое-как мне удалось справиться с неловкостью. Я вчера общался с Гермионой Гриндджер. От нее мне стали известны неприятные новости. В сообществе одаренных сейчас две банды активно делят власть друг с другом. В итоге пострадать могут прочие одаренные, живущие на территории Великобритании, и их родственники. К сожалению, Гермиона состоит в одной из банд и знает, что я маг. Так что нам угрожает опасность. Желательно на ближайшее время переехать жить в другую страну. Гермиона состоит в банде. Удивилась Мэри. Хотя сложно назвать удивлением, когда женщина, которая до этого спокойно стояла, резко присаживается и изумленно распахивает глаза. Скорее, она оказалась нереально ошарашена. Ну как, Джонни, она ведь девочка. Дочь стоматологов. И в банде. Там вообще мутная история. У них главарь. Главный волшебник мафиози в Великобритании, он же занимает пост верховного судьи в суде для волшебников, начальника международного собрания магов и директора школы. Вот он в своей школе, где и учится Гермиона, промывает ученикам мозги при помощи психотропных препаратов и гипноза, набирает из них рядовых бойцов-фанатиков. Кошмар. Мэри побледнела. Почему у нас не может быть все нормально? Почему все через одно место? Как хорошо было, когда мы не знали об этих магах и экстрасенсах, что им не сидится дома. Да как обычно, власть делит. Джонни, ты уверен? Печально спросила Мэри. Нам обязательно уезжать? Конечно, нет. Мы можем остаться, но в таком случае после Нового года к нам могут заявиться местные хунвибины и либо нас с обоих покалечат. Либо убьют, либо меня заставят вступить в банду, а уже потом убьют. И даже если никто не придет, всегда остается опасность случайно нарваться на разборки банд. Один раз я из-за них чуть не умер. Мам, тебе так сильно дороги это место жительства и работа или же наши жизни считаешь более ценными? Ох, сынок, как ты можешь так говорить? Возмущенно вопросила Мэри. Ты мне дороже всего на свете. Просто как-то это все неожиданно, я не привыкла к подобному. И непонятно, куда смотрит правительство. Ты прав, что-то в последнее время в Великобритании стало опасно. А работа ерунда, с моей профессией найду работу в любой точке мира, все люди едят. Но куда нам уезжать? Что делать с квартирой? А зачем что-то с квартирой делать? Перекроем воду и электричество, закроем и все. Ничего с ней не случится. А ехать надо туда, где тебе будет проще. Тогда стоит выбрать англоязычную страну, задумалась Мэри. Мне в голову приходит лишь Австралия. Еще США, но мне Америка не нравится. Почему только крупные государства? Задал я резонный вопрос. Можно уехать на острова. Например, Багамы, Белиз, Бермудские острова, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Фиджи. Да мало ли где еще говорят по-английски. Перед нами открыт весь мир. Из крупных стран еще есть Канада. Но, Джонни, тебе же необходимо учиться, произнесла Мэри. Мы не можем так быстро решить проблему со школой. Со школой я все решу. Договорюсь с директором, чтобы сдать экзамены в конце года. Думаю, за полгода обо мне забудут и смогу без проблем закончить образование. Заниматься буду на дому. Я должна пойти с тобой в школу, тебя же никто не послушает, безапелляционно заявила Мэри. Вообще-то, я собираюсь воздействовать на директора своей силой и при помощи гипноза внушить ему нужные мысли. Ты там будешь лишняя. Джон, ты и так можешь. Мэри была шокирована. Фух. С видом мученицы выдохнула она. Как трудно жить. Без автомата. Дополняю ее спич. Ладно. То, что мы уезжаем, это уже решили, констатировала миссис Стэнфорд. Куда поедем? Меня привлекает море, солнце и тепло круглый год. Поэтому я за теплые страны всеми конечностями. А куда ты хочешь? Мэри ненадолго задумалась и вскоре ответила. То же самое, что ты только что перечислил, но еще желательно, чтобы цивилизация была, большой город. Хочу не зависеть от единственной в деревушке кафешки. Надо, чтобы был большой выбор ресторанов. Кто знает, возможно, даже выйдет устроиться на должность шеф-повара, опыт позволяет. Так, города на побережье. Мною из шкафа со школьными учебниками были извлечены географические атласы, учебники по географии за прошлые классы. Мы на пару с Мэри погрузились в бурное обсуждение. Джонни, смотри, если ехать в Австралию, то надо выбирать между Сиднеем и Мельбурном. Мам, вот, гляди. В Мельбурне бывают резкие перемены погоды и среднегодовая температура воздуха ниже, чем в Сиднее, бывает даже минусовая температура, а в Сиднее минусовой никогда не было. Значит, Сидней пока лидирует, резюмировала мадам Стэнфорд. Что там у нас с Новой Зеландией? В Новой Зеландии нам подходит Окленд, но тут написано, что там климат с повышенной влажностью, отчего летом бывает прохладно даже при незначительных понижениях температуры, а зимой становится душно при температуре выше 25 градусов. В целом в Окленде температура почти не поднимается выше 30 градусов и, соответственно, зимой теплее, а летом холоднее. Много солнечных дней в году, но и часты дожди. Еще Новую Зеландию постоянно потряхивает от слабых землетрясений, но сильных давно не было и не ожидается. «А что насчет столицы?» – спросила Мэри. «Вот, тут написано, что столица Новой Зеландии – город Веллингтон. Во-первых, в Веллингтоне проживает в три раза меньше людей, следовательно, он меньше. Во-вторых, там холоднее, чем в Окленде. Тут еще написано, что в городе часто дуют штормовые ветра. Последние мне больше всего не нравятся. В таком случае, думаю, стоит остановиться на Сиднее», произнесла Мэри. «Только откуда мы возьмем деньги на переезд? С деньгами проблем нет. Я получил приличную сумму и в любой момент могу получить до нескольких сотен тысяч фунтов наличными. Джон, откуда ты сможешь раздобыть такие большие деньги? В голосе и внешности Мэри можно было различить подозрительность. Мама, как ты думаешь, сколько стоит амулет, наподобие того, что я подарил тебе? Хмм, Мэри задумалась. Сдаюсь, я даже не представляю его стоимости, поскольку подобного никогда не встречала. А ведь кто-то недавно говорил, что здоровье – самое дорогое. Эксклюзивный товар стоит соответственно. Так что с деньгами у нас проблем нет, тебе даже работать не обязательно, поскольку я постараюсь ко времени отъезда заполучить хотя бы сотню тысяч фунтов. Естественно, в банк мы их класть не будем, а потратим на недвижимость в Австралии. Думаю, на виллу нам должно хватить. Джон, сурово произнесла Мэри. Скажи честно, ты связался с теми бандитами, чтобы заработать большие деньги? Нет, конечно. Я стараюсь держаться от бандитов подальше. Ты мне не врешь. Мэри, прищурившись, пристально посмотрела на меня. За кого ты меня принимаешь? Произношу с искренним возмущением. Я что, какой-то святой, чтобы не врать? Конечно, вру. Мне же больше делать нечего, кроме как выдумывать небылицы. Джон, настойчиво произнесла Мэри. Расскажи все как есть. Всю правду. Ты уверена, что хочешь услышать всю правду? Да, уверенно сказала женщина. Ну, смотри, только не обижайся. Правда, бывает, ранит серьезнее оружия. Ты же знаешь про амнезию, но часто об этом забываешь, ведь так? Мэри согласно кивнула, соглашаясь с данным утверждением. Я продолжил. Фактически, я тебя увидел всего пару месяцев назад, после чего мне заявили. Тебя зовут Джон и это твоя мать. Мне пришлось поверить на слово тебе и доктору, но, честно говоря, поначалу сложно было воспринимать тебя как мать. Хоть я старался относиться к тебе как к матери и видел твою любовь, но лишь недавно перестал считать тебя чужим человеком и стал относиться как к дальней тетушке из другого города, к которой переехал жить. Я вообще стараюсь говорить правду, хотя и не всю, но, по крайней мере, о том, что касается наших жизней. Естественно, ни с какими бандитами я не связывался и связываться не собираюсь. Хотя мне и обидно, что ты мне не веришь в столь важном вопросе, но, в принципе, переживу. Вот если бы я на самом деле считал тебя родной матерью, то в такой ситуации я бы на тебя очень сильно обиделся. Неужели мои слова ничего не стоят? Сынок, ты что, так ничего и не вспомнил? Произнесла Мэри сквозь слезы. Ты так себя вел, будто все помнишь. Я думала, что к тебе вернулась память, хотя бы частично. Я читал учебники, конспекты, смотрел семейные фотографии, общался с тобой и одноклассниками и старался делать вид, словно все помню, но на самом деле для меня все вокруг абсолютно незнакомо. Джон, извини, но все это так сложно, сказала Мэри, двумя руками держась за голову, словно та заболела. Эти банды, ведьмы, твоя болезнь. В последнее время столько неожиданностей. Непонятно, что делать, как жить. Понимаю, поэтому я стараюсь не обижаться. Ведь все проблемы из-за меня. Я бы просто ушел из дома, если бы был уверен, что тебя никто не тронет, но весь этот разговор завел потому, что как раз уверен в обратном. Боюсь, что ты пострадаешь из-за меня. Нам не обязательно переезжать за границу вдвоем. Ты можешь просто переехать в другой город, чтобы бандиты тебя не нашли, а я поеду, например, на учебу за границу. Даже не думай, что я брошу тебя одного, возмущенно заявила миссис Стэнфорд. Что бы ты там ни думал и ни говорил, ты мой сын и самый близкий человек. Сынок, я люблю тебя. Поэтому мы поедем в Сидней вдвоем. Обещаю, что впредь постараюсь не задавать вопросов по сверхъестественному, если это действительно опасно. Это на самом деле не очень хорошо. Как минимум телепаты и ментальные маги могут ненароком прочитать твои мысли. Если станет известно, что простой человек знает много лишнего о магии, все может закончиться очень неприятно. Если бы ты была хотя бы слабой одаренной и могла закрываться от чтения мыслей или хотя бы пользоваться амулетами, но все амулеты защиты разума рассчитаны как минимум на слабого одаренного. И все же, мне интересно узнать, где продают такие вещи. Спросила Мэри, демонстрируя подаренный амулет. В крупных городах есть места только для одаренных, где продаются товары для магов и их изделия. В Лондоне это целый квартал, прикрытый скрывающими чарами со входом на Черинг-Кросс-Роуд. В центре города спрятан целый магический квартал. Миссис Стэнфорд очень сильно удивилась данному факту. Но это же невероятно. Как можно спрятать целый квартал? Я же спрятал нашу квартиру, хоть и с трудом. Представь, на что способны несколько сотен магов. Если их соберется много, то они вполне способны скрыть и целый город. Ладно, к черту этих магов. Уже тошнит от них. Мэри задумалась, на какое число покупать билеты на самолет. Думаю, до Нового года у нас время есть. Бери на 1-2 января. С визой что-то надо решать. Виза для граждан Великобритании не проблема. А вот отель нужно забронировать. Мэри посмотрела на меня и спросила, на сколько дней бронировать отель. Бери на неделю, а там, надеюсь, уже домик прикупим. Вот, тут 16 800 фунтов на расходы. Оставшиеся деньги положишь мне на счет. Достав из рюкзака копию пачки купюр, которым старательно менял номера, передал ее миссис Стэнфорд. Мэри набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула. Она выглядела взволнованной и с помощью дыхательных упражнений пыталась успокоиться. Отдышавшись, Мэри сказала: «Да, Джон, так, спокойно», — тихо сказала она сама себе. «Я таких денег никогда не видела. Ох, Джонни, смотри, не влезь в неприятности. Постараюсь». После этого мы разбежались. Мэри поехала за билетами и в туристическую фирму для бронирования гостиницы. Я поехал в школу. Школа оказалась закрыта, в связи с каникулами. Не уходить же назад. Пришлось постучаться в дверь. Дверь приоткрыл пожилой мужчина примерно 60 лет в форме охранника. Он спросил: «Эй, парень, тебе чего? Каникулы, школа закрыта, иди домой». «Сэр, мне нужно поговорить с директором. Он на месте». «Нет, чего бы ему тут быть», — ответил охранник. «Все отдыхают до Нового года, тут только я да уборщица иногда приходит». Я осознал, что так дело не пойдет. Пришлось пойти на крайние меры и использовать полюбившееся заклинание в его бесполочковой версии. Конфундус. Взгляд охранника стал расфокусированным. Я спросил у него: «Ты в здании один?» «Да», — ответил охранник. Игнорируя охранника, я спокойно зашел внутрь школы и достал волшебную палочку. Затем приказал пожилому мужчине: «Закрой дверь». Охранник без пререканий запер входную дверь. «Так, конфундус с него сейчас слетит, значит, надо что-то позабористей. Ну, один раз уже сидел в Азкабане за непростительное, так что если поймают, стану рецидивистом. Но заклинание надо попробовать, пока тепличные условия». Направив на охранника палочку, произнес: «Империя». Что удивительно, заклинание сработало, причем как раз вовремя, поскольку мой слабенький конфундус уже почти спал. Взгляд мужчины из расфокусированного стал стеклянным. Не теряя время, решено было продолжить выяснять информацию. Где хранятся документы на учителей? Кадровая документация хранится в кабинете директора. Безэмоциональным голосом ответил охранник. «Мы можем туда попасть». «Да», — ответил охранник. «У меня есть ключи от всех кабинетов. Веди». Пришлось изрядно повозиться с документацией. В итоге выписал домашние адреса директора и всех учителей, которые ведут уроки у моего класса. Всего оказалось необходимо обработать 11 человек. Напоследок обернулся к охраннику и перед отменой империя скомандовал: «Ты забудешь о том, что было последние 2 часа. Никто не приходил, ты это время спал». Сразу после этого я поспешил покинуть школу. Первым решил посетить директора данного заведения. Пришлось проехать 3 станции метро, чтобы попасть к нему домой. Через полчаса я стоял перед аккуратным коттеджем. После звонка дверь открыла дама примерно 45 лет, сухопарая, высокая и не очень красивая. «Добрый день, мэм. Скажите, пожалуйста, здесь проживает мистер Стример, директор школы Финчли?» «Добрый день, юноша. Да, здесь проживает семейство Стример». Дама повернулась в сторону помещения и воскликнула. «Дуглас, к тебе пришел молодой человек». «Иду», — послышался приглушенный мужской голос из дома. На пороге появился директор школы, мужчина примерно 50 лет с военной выправкой. Он разглядывал меня с легким недовольством, к которому примешивалось любопытство. «Добрый день, юноша», — сказал он. «Вы, должно быть, ученик из моей школы. Вы по какому вопросу?» «Добрый день, мистер Стример. Извините, что беспокою вас в каникулы. Мне надо с вами поговорить наедине по важному вопросу, вы можете выделить немного времени?» «Ну что же, проходи». Мужчина сделал правой рукой приглашающий жест. Директор Стример сделал правой рукой приглашающий жест. Последовав приглашение, я прошел в дом, снял верхнюю одежду и прошел вслед за Дугласом в его домашний кабинет. «Я вас внимательно слушаю», — начал Дуглас. Когда я достал волшебную палочку, мистер Стимер резко дернулся, но деваться ему было некуда. С палочки сорвалось заклятие подвластия, империя. Дальше была муторная работа по установке закладок. В комнату заглянула миссис Стимер, пришлось приложить ее конфундусом, на что ушли остатки магических сил. Домой вернулся вымотанный. Мэри приобрела на 1 января билеты в Сидней и забронировала на неделю отель. Оставшиеся до Нового года дни прошли в беготне по всему Лондону, поскольку пришлось навестить всех учителей. Много раз нарушил магическое законодательство, зато отработал наложение империя и быструю установку ментальных закладок людям, которые находятся под воздействием данного заклинания. По вечерам создавал деньги, изменяя номера и серии банкнот. Вместе с воссозданной по матрице пачкой перед отлетом у нас было 85 тысяч фунтов. Ночи, как и прежде, были посвящены окклюменции, а точнее, построению ассоциаций к приобретенным знаниям. 1 января 1997 года мы без всяких проблем вылетели из Лондона в Сидней. До этого пришлось продемонстрировать Мэри чудо-рюкзак с расширенным пространством, после чего из дома было забрано почти все, что можно. Думал, кое-кто даже обои заставит от стен отдирать, чтобы забрать с собой. На следующий день после прилета первое, что сделал, снял матрицу с крупной пачки фунтов, которую создал буквально из ничего. Фунты были разменены на австралийские доллары, точнее, они были положены на счет на имя Мэри в австралийском банке в местной валюте. Мы начали подбирать жилье. Пересмотрели множество вариантов. Хотелось дом у моря, но цена на такие дома была в 3 раза выше, чем на такое же жилье в удалении от моря. Светиться, печатая фунты в другой стране, не лучшая идея. Местной валютой в достаточном количестве не разжился, да и не стремился к этому, поскольку, если фунты, привезенные с собой, можно объяснить, например, продажей имущества и накоплениями, то большая сумма австралийских долларов у нас будет выглядеть подозрительно. Поэтому решил, что до моря и доехать можно. 5 января мы, наконец, нашли дом, который приглянулся мне. Ранее были дома, которые нравились Мэри, а ей нравились буквально все. Этот дом мне понравился тем, что он был двухэтажным, точнее, второй этаж был большой мансардой с отдельным входом с улицы размером в половину дома. Участок размером 5 соток, на котором расположился дом из желтого кирпича с красной крышей из металлочерепицы. К дому примыкает узкий гараж на 2 автомобиля, которые надо загонять один за другим. Перед домом широкая замощенная силикатной плиткой площадка. Фактически гараж является одним целым с домом, который по ширине занимает почти весь участок. Дом 12 метров в ширину и примерно 16 метров в длину. Двор 15 метров в ширину и 33 метра в длину. По бокам между домом и заборами соседей имеются проходы шириной примерно метр с одной стороны и 2 метра с другой. На первом этаже дома разместилась большая кухня и столовая, 2 гостиных, одна с телевизором, вторая с камином, санузел и 3 спальни, 2 из которых большие и 1 маленькая. На первом этаже имеется мебель, в гостиных диваны, кресла, журнальные столики, книжные полки, в столовой стол со стульями, в спальных по 2 спальные кровати и в маленькой 1 спальная и во всех спальнях встроенные шкафы. Нет лишь бытовой техники. Так вот, вернусь к вопросу, зачем мне чердак? В силу особенностей местного климата дома строят без подвалов и зачастую 1-этажные, с тонкими стенами. Например, этот дом имеет стены толщиной в 1 кирпич, что для меня кажется диким, поскольку несущая стена, насколько помню из уроков черчения 8 класса, должна быть как минимум в 1,5 кирпича. У нас в российской школе была очень интересная учительница по черчению, давала прикольные задания. Вместо итогового экзамена перед летом, когда загремел в Азкабан, она задала в качестве домашнего задания начертить дом мечты с учетом особенностей материала и инженерных ограничений. Я тогда пошел в районную библиотеку, взял энциклопедию и книги по архитектуре и нашел интересный проект советских инженеров. Это должны были быть искусственные острова с построенными на них небоскребами. Увлекся и под впечатлением от этого, с учетом вычитанных объяснений о правильности расчета глубины буев, начертил плавающий дом-остров. Учительница была в шоке и попросила рассказать, откуда у меня вообще зародилась такая идея. Я ей рассказал об энциклопедии, похоже, она и не знала о таких проектах. Естественно, жилье на юге Австралии без отопления, поэтому камин в доме скорее для красоты или дань колониальной моде на родину. Большой чердак в 100 квадратных метров не разделен перегородками, лишь в уголке разместился туалет с душевой кабиной и раковина. В одной из стен на чердаке за счет отъема еще небольшого кусочка пространства от скошенной крыши расположился встроенный шкаф. Возможно, хозяева планировали сделать тут отдельную квартиру с кухней и спальней или несколькими спальнями, но у них не дошли руки, но мне это даже в плюс, поскольку смогу использовать чердак под ритуальную комнату. А ту часть, что планировалось под кухню, переоборудую под зельеварню или не буду, поскольку для этих целей уже имеется специальный сундук. Дом по местным меркам дорогой, он нам обошелся в 77 тысяч фунтов. Рядом находится старшая школа для мальчиков Кентербери и парк Кентербери. Воссоздал из матрицы и вручил Мэри предыдущую пачку фунтов, где было 4 тысячи, которые она обменяла на австралийские доллары. В итоге у нас на руках оказалось 9200 австралийских долларов, с которых мною почти сразу была снята матрица. Следующие 3 дня были наполнены суетой. Мы приобретали бытовую технику, постельное белье, продукты, бытовую химию, посуду. В общем, все необходимое для жизни на новом месте. Первый день я мотался с полными сумками, забыв дома рюкзак. В следующие дни такой глупости не совершал. Закупившись в очередном магазине, заходил в туалет и сгружал покупки в чудо-рюкзак. Но даже так мы с Мэри остро осознали необходимость покупки автомобиля. Расстояния в Австралии в целом и в Сиднее в частности солидные. Преодолевать их пешком и на общественном транспорте можно, но лучше делать это на своей машине. Проблема была в том, что Мэри не умеет водить. Так что она торжественно была выпровожена из дома на курсы обучения вождению, а я занялся магическим обустройством дома. При походах по магазинам про себя не забыл, был приобретен CD-плеер, музыкальный центр и множество музыкальных дисков, ну и, конечно, новенький японский видеомагнитофон и куча видеокассет. Первая проблема, которую осознал, я не знаю места расположения местных магических лавок. Как-то не догадался во Флориши Блотс поискать брошюрку-путеводитель с указанием мест сбора магов в разных частях мира. Ходить с активированным духовным зрением и выискивать магическую активность можно в маленьком городке, а в таком огромном городе, как Сидней, это может растянуться на года. как вариант, осматривать людей, и если обнаружу мага, опросить, где тут что находится. Мне нужен камень для алтаря и некоторые минералы, например, хрусталь и обсидиан. Где их раздобыть в большом незнакомом городе? Сложный вопрос. Купил газету объявлений и нашел объявление компании, занимающейся производством каминов из камня. После этого созвонился с этой конторой и попросил у них телефон поставщика камня. В итоге уже к вечеру приобрел со склада той фирмы большой булыжник, на который я могу запросто поместиться, лежа в полный рост, и еще останется место. Для доставки камня пришлось щедрой рукой раздать конфундусы, при помощи чар уменьшить и облегчить каменюку. Будущий алтарь разместился на свежем воздухе посередине двора в 1,5 метрах от дома. 12 января, опросив на улицах города около десятка человек, напоминающих, хотя бы отдаленно, хиппи, все-таки нашел знающую дамочку, которая на самом деле оказалась хиппи. Она мне подсказала лавку, название которой можно перевести как «все для занятий метафизикой». Лавка оказалась за городом, от нашего нового дома до нее на электричке ехать более часа, а в целом дорога заняла 1,5 часа. 13 января уже закупался в этой лавке. Тут оказался шикарный выбор различной породы, хотя цены довольно высокие, если сравнивать с оптовыми. В итоге набрал приличную горку обсидиановой руды средней фракции, кварца, горного хрусталя. Пока рылся среди породы, на остальной товар не обращал внимания, но потом увидел готовые изделия. Привлекли внимание уже выточенные обсидиановые и хрустальные шары. Так мои покупки пополнились несколькими большими сферами из черного обсидиана и хрусталя. Далее приобрел гладкие камешки черного агата. К концу января я полностью закончил построение ассоциации к полученным знаниям. Мэри устроилась шеф-поваром в ресторан европейской кухни, располагающийся в центре города, причем на довольно приличную зарплату. После этого ночные занятия окклюменцией я не забросил, а сменил вектор. Теперь принялся за построение ментальной защиты, шаг за шагом. Ментальные защиты могут быть крайне разнообразными. Самый распространенный способ защитить разум – представлять в голове непреодолимую стену. Но поскольку подобное довольно тяжело, то окклюменты строят такую стену буквально по кирпичику на протяжении всей жизни. Еще есть прием, когда легилимента пропускают в выбранную область и подсовывают ложные воспоминания, но это более сложный уровень окклюменции. Существует множество вариантов ловушек, например, создать внутренний мир в виде леса и населить его зверями-защитниками. Я разработал собственный тип ментальной защиты на основе прочитанных фантастических книг и фантазии. Представил, что мой внутренний мир – океан с жидкостью, которая для меня словно воздух и не опасна, но для вторгающихся менталистов крайне ядовита, как яд Василиска. К тому же жидкость приобретает свойство густого желе. Чем дальше проникает менталист, тем гуще становится желе, тем сложнее ему двигаться. Для меня мысли предстают в виде все той же библиотеки, где предельно легко найти нужную информацию и все четко структурировано. Для вторгшихся менталистов мысли предстанут в виде хаотично плавающего в ядовитом океаническом желе обезличенного планктона. Так что найти конкретную мысль будет почти нереально. Но это не все. Мысль планктон выглядит как обычный океанический планктон. Но стоит менталисту приблизиться к кажущейся безопасной мысли, как планктон превращается в закрытый бронированным адамантовым панцирем и ощерившиеся крайне ядовитыми иголками миниатюрное насекомое, касание к которому выжигает разум менталиста. Чем больше мыслей захочет зачерпнуть вторженец, тем больше шанс, что он спалит свой разум. Подобное придумать непросто, а воссоздать в своем разуме и того сложнее. Но плюсов от такой защиты больше, чем минусов от ее построения. Например, если легилимент решит нанести ментальный удар, построенный не на тонкости манипуляций, а на грубой силе, то он будет подобен кинетическому удару по неньютоновской жидкости. В защите первого типа стена грубый ментальный удар проламывает стену, но поскольку в моем разуме такой стены нет, любые грубые атаки будут приниматься на эластичную защиту. При полностью достроенной окклюментной защите мне не будут страшны даже ментальные удары богов и архидемонов. Построение такой защиты требует огромного вложения сил и затраченного времени. Я трачу время за счет сна, так что с этим проблем нет. А вот с силами тяжко, поскольку приходится вкладывать реальную ману. К утру просыпаюсь всегда с пустым резервом. Как понял, защита ложится не на тело, а на шестую оболочку души, поэтому и расход маны вполне реальный. Фактически я потихоньку создаю надстройку на душе, которая без моего непосредственного участия будет выполнять функцию ментальной защиты. Дни проходили довольно скучно и однообразно, хотя я старался чаще выбираться в город, ставил метки для порт-ключей, осматривал достопримечательности, но основное, чем был занят, изготавливал алтарь. Для алтаря пришлось вырезать на булыжнике множество рун. Внутрь алтаря при помощи трансфигурации поместил два хрустальных шара, превращенных в мощные накопители, и обсидиановый шар, превращенный в ловушку душ, по типу посоха мага. Для подзарядки алтаря газон во дворе был трансмутирован в ровную каменную площадку 15 на 15 метров, в которой при помощи дематериализации был нанесен рисунок ритуала преобразования солнечной энергии в ману. Рисунок вначале был в виде канавок, но затем эти канавки заполнил нержавеющей сталью и активировал путем вливания маны. Площадку сделал с уклоном в три стороны, чтобы вода скатывалась с нее от дома в сторону соседских заборов. В конце января Мэри получила ленерские водительские права и мы приобрели автомобиль. Поскольку в Австралии праворульное движение, то на здешних дорогах пользовались популярностью японские и английские автомобили. Часто можно было встретить праворульные форды местной сборки. Пару дней мы ездили по автосалонам, подбирая недорогой экономичный автомобиль. В итоге был приобретен новенький маленький экономичный трехдверный хэтчбек Suzuki Alto с бензиновым двигателем мощностью 40 лошадиных сил и с коробкой автомат. Расход 5 литров 92-го бензина на сотню километров для меня стал откровением свыше, поскольку отцова шестерка, когда она у него была, в лучшие времена потребляла около 10 литров на сотню. В автосалоне сказали, что с механической коробкой такая машинка жрет на литр меньше, но, скептически посмотрев на Мэри, я понял, что с механикой миссис Стэнфорд ездить не сможет.